Вена, его превосходительству, министру финансов, рыцарю Белинскому. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры», номер 15, 18 января 1911 года. Белинский, Леон, 1846-1922. Профессор Львовского университета, представитель польских земельных магнатов в Австрийском имперском совете, министр финансов Австро-Венгрии в 1908-1911 годах. Я, ниже подписавшийся, движимый патриотическим чувством, позволю себе предложить высокоуважаемому министру финансов законопроект об обложении населения налогом на погребение и смерть. Необычайное оживление, которое наблюдается в наши дни в строительстве похоронных бюро, подало мысль, как можно улучшить состояние финансов, введя государственную монополию на смерть. Поскольку людям свойственно умирать, новый закон обеспечил бы государству постоянный годовой доход, обладающий приятным свойством возрастать во время войн или эпидемий. Предлагаемый законопроект гласит. Параграф 1. Каждый подданный Австро-Венгерской империи, независимо от пола, становится после смерти собственностью Министерства финансов и обязан заплатить налог от 2 до 24 крон, в зависимости от обстоятельств, при которых произошла его смерть и похороны. Параграф 2. Налог взимается при жизни покойного, согласно пункту В, параграфа 6. Если покойный по независящим от него причинам не успел заплатить при жизни налог на погребение и смерть родственникам его, не возбраняется ходатайствовать перед Министерством финансов о снижении установленного налога. Прошение облагается гербовым сбором в 2 кроны. Параграф 3. Обложению налогом на смерть подлежит каждый подданный Австро-Венгерской империи, независимо от пола и возраста, в том числе и те лица, коим не относится параграф 4 закона об обложении налогом на похороны. Параграф 4. Обложению налогом на похороны подлежит независимо от пола и возраста каждый подданный Австро-Венгерской империи, похороненный в обычном порядке. Если же налогоплательщик был погребен заживо, то его ближайшие родственники имеют право подать прошение о льготах, упомянутых в параграфе 2. Параграф 5. Налог на погребение, подданные Австро-Венгерской империи, обязаны уплатить при жизни согласно пунктам А.Ж. параграфа 9. Лица несовершеннолетние, слабоумные и состоящие под опекой не обязаны сами вносить налог. За каждое из таких лиц налог уплачивают ближайшие родственники, а при отсутствии таковых – община, коей оно принадлежит. Параграф 6. В зависимости от установленного законом размера налога, сей последний взимается а. с лиц физически здоровых, б. с больных, в. с лиц с физическими недостатками. Налоги взимаются а. с лиц здоровых налоговым управлением, б. с лиц больных врачами, принесшими государственную присягу, безразлично где и когда. В. С лиц с физическими недостатками, полицейскими органами. Параграф 7. Налог на смерть должен отличать от налога на погребение. В тех случаях, когда налогоплательщик не был похоронен, труп его не найден, и он считается пропавшим без вести, то даже если он при жизни не уплатил налога, его родственники или община обложению налогом не подлежат. Параграф 8. Налог на смерть взимается даже в тех случаях, когда данное лицо объявлено пропавшим без вести. Параграф 9. Сумма налога на похороны и смерть исчисляется согласно следующей разверстке. А. Здоровый новорожденный младенец в возрасте до 1 года платит 2 кроны. Б. Дети от 1 года до 5 лет 4 кроны. В. Дети от 5 до 14 лет 6 крон. Г. Лица от 14 до 20 лет 8 крон. Д. От 20 до 30 лет 16 крон. Е. От 30 до 40 лет 18 крон. Ж. От 40 лет и старше 24 кроны. Налог следует взимать в двойном размере на похороны и на смерть. Параграф 10. Обложение налогом распространяется на все земли Австро-Венгерского государства и проводится согласно параграфу 9. Лицам, поименованным в пунктах от А до Ж этого параграфа, разрешается выплачивать налог в рассрочку с тем, чтобы в целом сумма не превышала 24 крон на похороны и 24 крон на смерть. Первый взнос взимается не позднее 8 дней с момента рождения ребенка. Сокрытие факта рождения карается в зависимости от обстоятельств штрафом от 10 до 200 крон или лишением свободы на срок до 3 недель. Параграф 11. Лицо, своевременно не заявившее о своей смерти или о своих похоронах, обязано заплатить штраф, наибольшую сумму налога в двойном размере, то есть 96 крон. Эта мера наказания может быть заменена тюремным заключением до 2 недель при лишении пищи в течение 4 суток. Надеюсь, что высокоуважаемое Министерство финансов благосклонно примет представленный с нижайшим почтением вышеизложенный проект и тем самым повысит доход нашей империи. С почтением, Ярослав Гашек.